Глава 4. В избе было тепло, чисто прибрано и вкусно пахло съестным. Обитатели болотной домушки, люди рукастые, и почти все, чем жили, добывали и творили сами. Теперь их мирок пополнился еще одной мастерицей. Вон у Асмышаль на плечи накинута пуховая, узорчатая и легкая, как паутинка. А у Далиля поверх рубахи безрукавка надета, тоже вязаная. Яромир и работа. Явор безотчетно прикоснулся к кушаку, который когда-то соткала ему жена. Пояс колдун так и носил, не снимая. Он словно не давал пополам сломаться. Сидевшая напротив молодая вдова взмахнула ресницами, невольно отследив его жест. Гость ее взгляд перехватил, а она взяла со стола деревянную чарку с брусничным взваром и принялась неторопливо пить, поглядывая поверх посудины. «Смотришь, будто не видишь меня, ягодка. Это же я, Явор. Неужто правда не узнаешь?» Парень с немалым удивлением осознал вдруг, что сам себя мысленно всегда величал Явором, сыном ткачихи Дарины, тем самым мальчишкой, которого когда-то знала Яромира. Только прятался этот пацаненок в каком-то темном закутке его головы, с годами становясь все тише, все незаметней. Далиль прав. На лжи построенный покой непрочен и недолговечен. Но иногда иначе просто не выжить, было бы ради чего жить. Ригу отогнал несвоевременные мыслишки, как назойливых мух. А одна его, видать, все же сильно куснула напоследок, и парень, вернувшись из дремучего леса размышлений, накрыл ладонью руку сидящей рядом Асмы и улыбнулся ей, блеснув белыми зубами. Красавица на миг опешила, заморгала черными ресницами, метнула быстрый взгляд на брата, на Яру. Но руки не отняла, и на смуглых ее щеках разлился румянец. Далиль нахмурился, положил сцепленные в замок руки на стол, набычился, сдвинув могучие плечи, и уставился на Риго. А тот, словно не замечая устремленного на него мрачного взгляда друга, шепнул что-то Асме на ушко, и она тихо рассмеялась. Украдкой парень зыркнул на Яру, но та и бровью не повела. Сидела, ничего не замечая. Думала о чем-то своем. Ни разу никто в избушку за все это время с визитом не наведался, и тут явился гость. Сидя за столом напротив незнакомца, Яромира вспомнила детские сказки о блуждающих огоньках на болотах. Как они нагоняли морок, путали тропы и заманивали путников в самую глушь, откуда не выбраться. Вот сейчас огоньки эти будто налетели ей прямо в голову и мелькали перед глазами, сбивая с толку, уводя куда-то, куда она сроду не ходила и идти не хотела. И пояс на гости странный, с виду простой, выткан не самой искусной мастерицей, но есть в нем особенка, и эту особенку Яра узнала сразу. «Лучи, деточка, делай длиннее, вверх и вниз. Это из поля вырастает древо жизни. Обережное оно, корни его родовые глубже, крепче в землю врастают, а ветви тянутся к солнцу, подставляют себя ветру. Силы набираются, чтобы от любого зла и людского, и нечеловечьего защитить». «Бабушка, где тут корни? Где ветви? Что говоришь такое?» — ныла маленькая Яра, когда бабушка учила ее вышивать красной нитью ожерелье. «А то и говорю, что каждый этот знак непростой. А если их соединить, да особым рядком выстроить, да один в другой пропустить, прошить, то получится оберег, сила в котором большая». «Откуда же эта сила возьмется, бабуля? Из ниток?» — распахивала зеленые глаза девочка. «Из матери природы, из рук твоих, из помыслов, из любви к тому, для кого творишь», — терпеливо поясняла бабушка. «Смотри, вот земля, вот поле вспаханное, а это засеянное, это вот зернышки на нем посаженные, а это лучи ветви. Делай их длиннее, вот такими. Я их всегда так вышиваю. Переплетай знаки, и тогда оберег твоими руками сотворенный еще надежней будет». Вот же они, на поясе гостя. Земля, поле вспаханное и засеянное, а между ними древо жизни тянет свои лучи ветви к солнцу, подставляет ветру. В известных всем символах, вписанных один в другой и выстроенных особым рядком, Яромира узнала свою работу. Хоть и не помнила, чтобы ткала для кого-то кушак. Даже мужу никогда. Она пряха отменная, вышивать может искусно, а ткачеством занималась редко. Волнение закипало внутри, еще немного и на месте не усидеть. Так и тянуло подхватиться и бежать, куда глаза глядят. Прям родимчик какой-то с ней приключался последнее время. Но Яра с собой совладала. Внешне ничем и виду не подала, что нутро непонятной бурей взбаламучено. После трапезы девушки принялись прибираться, а гость с Далилем о чем-то тихонько переговаривались. Яра терла посуду пучком соломы, споласкивала в чистой воде, вытирала, убирала на полке, и все не глядя. Перед глазами так и стоял узор на поясе Риго. Риго. Имя какое-то странное, нездешнее, как и у Далиля с Асмой. Может, гость-то пришлый издалека человек. Тогда тем более странно, откуда в иных землях знают родовой узор Яриной семьи. А Риго тем временем, перекинувшись с хозяевами парой тихих фраз, собрался выйти наружу. «Постой!» — Яра задержала его в дверях. «Скажи мне, мил человек, откуда у тебя пояс этот?» Парень замер, прижав ладонь к дверному полотну, и какое-то время хмуро изучал Яромиру, будто раздумывал, отвечать ей или нет. «Подарок это?» — сказал наконец. «М-м-м», только и промычала невнятно вдова. Не нашлась, что еще спросить, и отошла, нервно вытирая руки о передник. А гость в дверях метнул тяжелый взгляд на Яромиру, будто был недоволен, что она тут ошивается, да еще с вопросами лезет, и вышел на улицу, впустив в избу морозный дух засыпанных снегом болот. Следом за парнем, кутаясь в шубейку и шаль, выскочила Асма. В груди Яры снова закружился какой-то холодный омут. «Он друг твой?» — спросила вдовица Далиля, когда они остались одни. «Больше, чем друг. Брат, хоть и не по крови», — ответил великан. «Асме он по сердцу», — сказала зачем-то. «А она ему». «Он за советом приехал. Не свататься». «Но ты же не собираешься сестру вечно на болотах держать? Когда-нибудь он приедет не только за советом, но и за самой Асмой?» Далиль приблизился к Яре и встал перед ней. Вдовице пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть ему в лицо. А великан, прошептав что-то на непонятном наречии, склонился и прижался губами к беззащитно обнажившейся шее молодой женщины. Обеими руками он обхватил ее за талию и легко приподнял, продолжая целовать. А Яра, одурманенная ласками, обняла его за мощную шею и закрыла глаза. Далиль огромный и силой обладал неимоверной. А еще он строгий и смотрел иногда, словно черные молнии, глазами метал. Но все же сердце у него доброе, и он умел быть нежным. Вот где водятся настоящие-то мужики, на болотах. И чтобы пути дороги привели прямиком к такому, надо было чудом избежать смерти, но потерять все, включая память. Яра ощущала себя нецельной, куцей какой-то, но потихоньку начала привыкать. А еще она чувствовала, что душу ее обмотала прочной нитью. Порой стягивались путы в тугие узлы, врезались до боли и на поводке тянули куда-то. Но не теперь. Теперь будто все встало на свои места. Потому что рядом Далиль. Мысль эта успокоила сердце и заполошный гомон путанных мыслей в голове.